Глава вторая. Я сидел на краю кровати. Голова все еще слегка гудела, а тело ныло после встречи с Романом. Но больше бесило то, что произошло. Что нас с Димоном притащили сюда, как какой-то груз. Так просто и без усилий, что даже смешно. Комната, куда привел нас Василий, была простой, лишь на стене висела картина. Суровый старик в костюме с бородой и взглядом, от которого многие наверняка вытягивались по стойке смирно. Наверное, какой-нибудь Демидов из прошлого. Судя по всему, такие портреты висели в каждой комнате, даже у слуг. Наш куратор, как Катя назвала Василия, был краток. «Это одна из запасных комнат слуг на первом этаже. Будете жить здесь. Пара коек, шкаф, стол и несколько стульев. На этом все». Ни намека на роскошь по сравнению с тем же Катиным кабинетом. Мне на это было плевать, просто любопытно, что именно пытается доказать нам Катя. Димон, растянувшись на соседней кровати, пялился в потолок и постукивал пальцами по животу. Его лицо было все еще в синяках, но он, как обычно, шутил. «Да, Жек, приплыли. Притащили нас на частном самолете в Питер, теперь поселили сюда, как в будку. Что, теперь мы реально будем работать на Катьку?» Он хмыкнул, но в голосе чувствовалось негодование. «Работать?» Я фыркнул, потирая шею. «Она хочет сделать из нас пехоту. Ясно дала понять, что мы для нее какой-то расходный материал, но вот что я тебе скажу. Не собираюсь я на поводке бегать. Просто не торопимся, разберемся, что к чему, и найдем выход. Сейчас важнее, чтобы Олесю она вытащила. Придется чуть потерпеть». Димон приподнялся на локтях. «Олеся... Черт, Джек, а ведь серьезно это все про угрозу от кланов-то? Звучит логично, что теперь будут вербовать всех безродных, да и клановых тоже, походу. Если кто Леську тронет, я им бошки снесу!» Он стукнул кулаком по матрасу, но тут же слегка скривился от боли. «Блин, все еще болит. Этот Роман, мать его, так... Ну ты видел вообще, как он нас уделал? Нас в экипировке, блин, с нашими навыками. Я даже моргнуть не успел». «Видел», — буркнул я, вспоминая, как меня швырнуло в забор, а деревянные доски разлетелись в щепки. «Нереальный чел какой-то. Все мы, конечно, слышали про силу кланов из верхушки, но чтобы вот так лично на себе почувствовать, раскидал нас как детей. Но мы живы, значит, нужны. А раз нужны, будет время выкрутиться. Пока что приспособимся. Выдыхай». Я подошел к окну и выглянул во двор. Усадьба Демидовых была целым городком. Центральное основное здание, где мы сейчас, напоминало дворец. Справа виднелся длинный корпус, похожий на офисное здание. Наверное, там сидят всякие... А хрен его знает, кто там может сидеть. Я ничего не знал о кланах, лишь слухи. Слева тянулся другой корпус, но этот больше походил на казармы. Люди сновали туда-сюда, охраны в черных костюмах, прислуга в униформе, пара типов в дорогих пиджаках. Похоже, уже клановцы рангом повыше. Все точно знали, что делать. Я усмехнулся. Нас затащили в механизм, где каждый винтик на своем месте, и нас хотят сделать такими же винтиками. Хотим ли мы этого? Точно нет. На фоне того, что происходило в Авалоне, все это казалось мне неинтересным и неважным. «Жек, ты че там залип?» Димон подошел к окну, заглядывая через мое плечо. «Да уж, ну и масштабы. Крепость какая-то». «Крепости есть», — согласился я. «Надо понять, что тут к чему, кто за что отвечает, слабые места. Ну, просто, чтобы знать, мало ли что. Катя надеется, что мы будем ее вечными бойцами-шестерками, но обломится». «Слышь, а чего теперь с Леной-то? Мы же ей так и не позвонили?» — спросил лучник. «А что с ней? Я говорил ей не прилетать». Пожал я плечами, но Димон прищурился. «А ты чего такой равнодушный? Вы ж там любились буквально недавно, а теперь тебе будто все равно». «Ну, так вышло, что с Леной нет никаких отношений», — признался я. «Не, ну, отношений нет, согласен, но шуры-муры-то были?» — не согласился он. Я вздохнул. Пришлось рассказать о произошедшем в Авалоне. «Блин, Лена поцеловала тебя, чтобы Катя увидела?» Димон почесал лоб. «Да, выглядит как-то хреново». «А я тебе о чем?» Тут Димон хмыкнул и промолчал. Я посмотрел на него. «Чего?» «Да так». Он улыбнулся. «Ну а если Лена так сделала, поступок-то явный, не?» «Да говори уже», — нахмурился я. Ну, значит, Ленка думает, что ты Кате нравишься, не безразличен, понял? А, вот ты о чем. Я усмехнулся. Я думал об этом, но Лена легко может ошибаться. Тема с охотой на валоновцев все же более реальна. Димон хотел что-то сказать, но в этот момент скрипнула дверь. Я чуть напрягся, ожидая какого-нибудь очередного сюрприза. В комнату вошел мужик в длинном сером плаще. В руках он держал небольшой кожаный чемоданчик. Не представился, не улыбнулся, просто шагнул к нам. «Ты кто?» – бросил Димон. Он остановился, окинул нас взглядом, будто прикидывая, а стоит ли вообще отвечать. Один из лекарей клана, лягте на кровати, сказано было излечить. «О, скорая помощь подоспела!» Димон хмыкнул и плюхнулся на кровать. «Я готов!» Я не спешил ложиться, просто наблюдал, потому что было интересно. Ведь простолюдины ничего не знали о кланах и их способностях. Да, какие-то воины, какие-то ранги силы, но о способностях мы могли только догадываться. Теперь мы знали, что есть некие адепты и воины, а сейчас что, лечение? Серьезно? Есть даже это? Он открыл чемоданчик, но вместо шприцев или бинтов достал... ничего. Просто сложил руки перед собой, и я заметил, как его пальцы слегка засветились. Охренеть! Ложись, повторил он, и в его голосе появилась сталь. Ссориться с клановцем не входило в мои планы, и если он может нас вылечить, то почему бы и нет? Я лег, и он подошел ко мне первым. Приложил ладонь к моему лбу, и я почувствовал легкое тепло, а потом бац! Будто кто-то свет выключил. Даже не успел понять, что произошло. Очнулся резко, как от толчка. Голова была ясная, а тело... Черт, тело почти не болело. Я потрогал ребра, еще утром они ныли, как будто там трещины, а теперь... ничего. Даже синяки по телу побледнели. Димон уже сидел на своей кровати, потирая шею и ухмыляясь. «Очнулся? Поздравляю, аспирин а-ля Демидов сработал!» Сказал он и усмехнулся. «Но результат все равно так себе. Олеся получше лечит». «Не уверен», — согласился я, оглядывая комнату. «Мы были одни. Одного лекаря увидел, а уже выводы делаешь. Но стоит признать, что Леська даже в бою лечит, причем сразу и гораздо эффективнее». А этот вообще нас вырубил и делал дело в состоянии покоя. «Ну да, может, выводы и правда делать рано?» Димон кивнул. «Но Олеся бы еще и чаем напоила. Ладно, Жек, делать-то теперь что будем?» Я встал и снова подошел к окну. Судя по тому, что нам сказали, сейчас все крутые кланы копают на всех авалоновцев. Вряд ли Катя врала, когда говорила, что нас либо убьют, либо заставят служить. Демидовы, Орловы, еще какие-нибудь... все теперь охотятся на нас, Димон. Мы теперь сила, которую хотят подмять, и фигуры на шахматной доске мира из-за этого сдвинутся. «Писец!» – буркнул Димон, сжимая кулаки. «Я не собираюсь быть их собачкой, но Олеся... Жек, не хочу, чтобы она попала в этот гадюшник». «А варианты?» – хмыкнул я. «Пусть уж лучше к нам поближе, хрен с ней, с Катей. Но для этого надо играть по их правилам. Пока». Димон хмыкнул, в его глазах мелькнула искра. «Ладно, я в деле. Особо-то нас и не нагнули, видать и вправду дело серьезное. В следующий раз, если будет надо, я этому Роману челюсть снесу», — он замялся. «Ну или что-нибудь придумаю». Я усмехнулся. Димон в своем репертуаре. Но он прав, Роман — это та еще заноза в заднице. Тип двигался так, будто он не человек. Если он с нами решит поговорить еще раз, шансов опять будет ноль. Надо быть умнее. Мы еще минут 20 обсуждали, что делать. Я предлагал собрать как можно больше информации, узнать расстановку клановых сил, какую роль в этом всем принимают Демидовы, какие у них ресурсы, кто их враги. Не забыли и о своих проблемах в Краснодаре. Тот человек ждет от нас обратной связи по Делянову. Не дадим, что будет с нами, когда вернемся в Краснодар. Да и вернемся ли? Но главное, что я не закончил то, с чего начал. Месть. Так просто забывать о той подставе я не собирался, несмотря на обстоятельства. И Катю тоже можно использовать в этом направлении, раз все так пошло. Слишком уж серьезный у них клан. Чтобы не попытаться воспользоваться ими. А вот как? Хороший вопрос. Димон больше переживал за Олесю, но быстро успокоился. «Слышь, Жек, ну вот выкрутимся мы, да, свалим, допустим, от Демидовых, а дальше что?» Спросил лучник, понизив голос. «Куда двинем-то, а? Другие кланы сразу же накинутся. Ну или того хуже, сами Демидовы найдут и в асфальт закатают. Вряд ли Катя тут будет уже что-то решать». «Не закатают», — ответил я, хотя сам был не уверен. Мы уже не те, кем были до Авалона, Димон. У нас есть навыки, есть опыт. Надо будет, будем драться. Но лучше до этого не доводить и сделать все по уму. Да понял я, понял. Придется потерпеть. Выдохнул друг. В этот момент дверь снова открылась. На этот раз в комнату вошли Василий и Катя. Она выглядела, как всегда, безупречно. Я хмыкнул. Ее взгляд был холодным, но в нем мелькала тень самодовольства. Она явно наслаждалась ситуацией. Однако, встретившись своими глазами с моими, не выдержала и отвела взгляд. За всей этой показной бравадой я видел избалованную девочку, как всегда и подозревал. Василий стоял чуть позади, в руках он держал два свертка с одеждой и небольшую коробку. «Ну что, отдохнули?» Катя скрестила руки. «Пора за работу. Теперь вы часть клана Демидовых, так что привыкайте к дисциплине». «Ага, прям мечтали!» Протянул Димон, но девушка и бровью не повела. «У нас проблема», — продолжила она, садясь на стул, который Василий услужливо пододвинул. «Один из заводов нашей побочной семьи в области. Рабочие там. Скажем так, их результативность падает. Нужно разобраться, почему. Это будет вашим первым заданием. Выясните, что, кто, как и откуда. И устраните проблему. Все ясно». «Разобраться в низкой эффективности завода?» Я прищурился, пытаясь понять, где подход. «Почему мы? Да у вас тут целый клан с охраной и бойцами типа того Романа. Зачем посылать нас двоих? Мы что, детективы?» Катя улыбнулась. «У вас есть навыки. Вы справитесь. Выполняйте приказ. Считайте, что это проверка боем. Думаете, вас тут будут содержать за бесплатно?» «Классный подход!» — хмыкнул Димон. «Вообще-то это вы нас сюда притащили. Мы не напрашивались». «Ну а если мы откажемся?» Серьезно спросил я. Мне просто хотелось посмотреть, как она отреагирует. «Откажетесь?» Катя наклонилась чуть ближе, ее голос стал тише. «Ну тогда Роман с вами еще раз поговорит». Я хмыкнул. Как и ожидалось, разговор с позиции силы. «Смотрю, тут ты совсем другая. Чувствуешь себя как в своей тарелке, да? Жаль, что ты не можешь показывать себя так же в Авалоне». Глаза Кати расширились, она махнула рукой, и Василий сразу отреагировал, моментально вышел за дверь. «Что ты себе позволяешь?» Девушка встала и заходила по комнате. «Я даю вам защиту, работу и кровь. А ты меня в чем-то обвиняешь?» «Димон правильно сказал, мы на это не напрашивались. Ты что, хочешь, чтобы мы были тебе за это благодарны?» «У вас нет выбора!» Она прикрикнула. «Теперь вы работаете на Демидовых, и с этим придется смириться». Я стиснул зубы. Мы с Димоном знали, что Роман размажет нас, если захочет, в любой момент. Даже страшно было подумать, боец какого он уровня. «Хорошо», — сказал я, глядя ей в глаза. «Мы сделаем, но ты держишь слово насчет Олеси. И дашь весь расклад по этому... заводу. Что вообще за бред?» «Олеся будет в ближайшее время», — ответила Катя. «Василий, зайди!» Мужчина тут же открыл дверь и вошел в комнату. «Дай им планшет». Василий положил на стол коробку и открыл ее. Я увидел планшет и два телефона. Новые, блестящие, явно дорогие. Но что-то подсказывало, что это не подарок. «Ваши старые телефоны уничтожены», — сказал Василий. «Это новые. В них уже забиты все нужные контакты. Никаких звонков вне списка. Для вашей же безопасности. Другие кланы могут вас отследить». «Что?» Димон вскочил. «Обалдели! В моем был номер Олеси! Как я теперь с ней свяжусь?» «Сядь!» Холодно бросила Катя. «Сказала же, скоро она будет здесь. А звонки могут выдать ваше местоположение. Хочешь этого? Безопасность сейчас очень важна. Вы не понимаете, насколько серьезна ситуация». Димон открыл рот, но ничего не сказал, только сжал кулаки. Я положил руку ему на плечо, заставляя сесть. «Спорить сейчас бесполезно». «Перед заданием вы пообедаете», — добавила Катя, вставая. «Василий отведет куда надо». Она вышла, оставив нас с надзирателем. Тот молча указал на свертки с одеждой. «Переодевайтесь. Дальше обед. Веду вас в курс дела и покажу усадьбу. А потом выезд. Василий также оставил нас одних». Одежда оказалась удобной. Черные брюки и темно-синяя куртка с вышитым на груди орлом, держащим планету. Знак выглядел внушительно, но я чувствовал себя в этой форме неуютно. Димон, глядя в зеркало, скривился. «Да, Жек, я как охранник супермаркета, только на понтах», — сказал он, поправляя куртку. «Орел с планетой, блин. Прям космос завоевали, Демидовы». «Да ладно, не тренди», — ответил я, но сам невольно хмыкнул. Мобилу татуированного взял. Когда нас вывели из Катиного кабинета, сразу отобрали телефоны. Но Димону хватило ума припрятать самый важный из них в подошву еще в машине, пока нас везли. И третий телефон никто не искал. Отдавать его Кате мы не собирались, поэтому нужно было восстановить и посмотреть, что там за фотки бородатого Делянова. В конце концов, даже если мы не можем показать это лично, ничего не стоит переслать их Кудимову. А там пусть уже этот адвокат Деляновых сам принимает решение. Димон молча достал мобильник из кармана и показал мне. «Отлично, заедем куда-нибудь». Василий ждал нас в коридоре. Он окинул нас взглядом, будто проверяя, правильно ли мы надели форму. Хоть экипировка Авалона также была надета на нас, я особо не переживал. Все тут знали об этом месте. Удовлетворенно кивнув, он жестом указал следовать за ним. Мы вышли из центрального здания и направились к другому корпусу, который находился в сотне метров. Это было длинное одноэтажное здание из серого камня. Я ожидал, что нас поведут обедать в какую-нибудь столовую в основном здании. Но Василий сразу дал понять, что не того мы полета птицы. «Там принимают пищу только клановцы», — сказал он, открывая дверь. «Советники, элита, семья Демидовых. Клановцы нижних рангов обедают на первом этаже, остальные на втором, но забудьте. Туда доступа нет, простая пехота ест тут. Запомните это место». «Место?» — Димон фыркнул. «То есть мы теперь официально гопота клановская? Класс!» «Думаю, что Екатерина Сергеевна будет решать». Хмыкнул мужчина и шагнул внутрь. Мы последовали за ним, и я сразу почувствовал запах еды. Жареное мясо, свежий хлеб, что-то овощное. Живот предательски заурчал, я только сейчас понял, как давно не ел. Столовая была огромной, размером с небольшой спортзал. Длинные деревянные стулья, за которыми сидели десятки человек. Все в такой же форме, как и у нас. Орел, держащий планету, был на груди у каждого. Кто-то ел молча, кто-то переговаривался в полголоса. Атмосфера напоминала армейскую столовую. Все скромно, но на своих местах. Минимальный набор всего необходимого. Василий указал на свободный стол в углу. «Садитесь, еду принесут. Не задерживайтесь, еще вам усадьбу показывать полностью». Он ушел, оставив нас одних. Мы с Димоном сели, оглядываясь. Пехотинцы вокруг были разными. Молодые парни, мужики постарше и даже несколько женщин. Некоторые бросали на нас любопытные взгляды, но никто не подошел. «Жек, все эти типы такие же, как мы. Пехота. Интересно, а среди них есть кто с Авалона?» «Я никого не узнаю, вряд ли», — ответил я, разглядывая толпу. «Катя не дура, сказала бы. Скорее всего, просто наемники и прочее». К нам подошла женщина в униформе, повариха, судя по всему. Она молча поставила перед нами подносы, тарелки с жареной курицей, картофельным пюре и овощным салатом. Рядом пара кусков хлеба и стакан сока. Еда выглядела простой, но пахло так, что слюнки текли. Я даже на миг обо всем забыл и схватил вилку. «Ну, хоть кормят нормально», — сказал Димон, накидываясь на курицу. Я кивнул, но ел медленно, наблюдая за остальными. За соседним столом сидел здоровый мужик с короткой стрижкой. Он ел молча, но его взгляд то и дело скользил по нам. Напротив него — молодой парень, который ел, не обращая ни на кого внимания. Что-то подсказывало, что эти люди знают свое место и не задают лишних вопросов. А мы с Димоном новички, и это всех интересует. «Эй, новенькие!» — вдруг раздался голос. Я поднял голову. К нашему столу подошел парень примерно нашего возраста. На его куртке тоже был орел с планетой, но форма выглядела чуть поношенной, как будто он носит ее не первый год. «Чего?» — буркнул Димка, не отрываясь от еды. «Да ничего, просто интересно». Парень сел напротив, не спрашивая разрешения. «Я Сёма, а вы, говорят, из Краснодара?» Я напрягся. «Это что, тут так быстро слухи в клане распространяются?» «А ты кто такой?» — спросил я, глядя ему в глаза. Сёма поднял руки, как будто сдается, и улыбнулся. «Спокойно, друзья мои. Я такая же простая пехота, как и вы. Просто слухи ходят. Говорят, вас сам Роман притащил. Это, знаешь, не каждый день случается. Чё, так жестко встряли, да?» «Слухи, значит?» — протянул я. «И что еще говорят?» Сёма хмыкнул и откинулся на стуле. «Да разное. Ну чему поверишь-то? Кто-то говорит, что вас подставили, и вы теперь долг отрабатываете. Кто-то, что дорогу не тем перешли и подались сюда на пониженную ставку ради безопасности. Да все это не важно, никто вас тут пытать не будет. Но я вам скажу так. От Романа держитесь подальше, мужики. И делайте, что велят. Тогда, может, и выживете». «Выживем?» Димон фыркнул, проглотив кусок курицы. «А что, у такого крутого клана часто народ пропадает?» Сёма пожал плечами, но его взгляд стал серьезнее. «Да у всех бывает. Пехота — это же пушечное мясо. Задание первое выполните четко, это самое главное». Я молчал, переваривая его слова. Так уж вышло, что про клановые устои не писали в газетах и не говорили по телевизору, так что любая информация была в новинку. Похоже, пехота во всех кланах одинаковая, и мы далеко не первые, кого те же Демидовы собираются использовать для грязной работы. И не последние. Но что-то подсказывало, что вряд ли это будет касаться авалоновцев. А вот таких простых парней, как этот Сёма... «А ты сам тут давно?» — спросил я, решив выудить побольше. 2 года, — ответил он, понизив голос. «Попал сюда после одной хреновой ситуации. Долги, короче. А Демидовы, ох, как такие вещи любят. Найду человека в дерьме, и если он подходит, предлагают помощь. А потом ты уже их собственность». «Что, вот так обычного человека?» — уточнил Димон. «Почему обычного? У меня за плечами армия и серьезная боевая подготовка, например». «Не, мужики, случайных тут нет. Половина всех тут вообще специализированные наемники на содержании». «Ясно», — выдохнул я. «И что, не хочется свалить?» Сёма посмотрел на меня, как на ребенка. «Свалить? Да брось! Тебя как зовут-то?» «Жека». «Димон». Мы пожали руки, и Сёма продолжил. «Демидовы — это же не просто клан, это, считай, империя. Свалить тут можно только в одном случае, если ты им больше не нужен. А это обычно значит, что ты сдох. Но я так скажу, меня все устраивает. Платят много, живу отлично, кормят супер, ну а работа... Может, даже и лучше нигде нет. С кланом-то особо никто не конфликтует, так что пехоте здесь проще». «Ладно, Сёма, спасибо», — сказал я. «Нам еще задание выполнять, так что мы пойдем». «Как скажешь», — Сёма встал. «Удачи, парни, не облажайтесь, вы вроде нормальные с виду». Он ушел, а мы с Димоном переглянулись. «Веселый тип», — прокомментировал лучник. «Блин, вот правда слухи ходили, пехота в кланах чистое мясо. Помню, в детдоме был у меня Кент, Васек. Он все мечтал, что попадет в пехоту, а потом выслужится там и его в рот примут». «Грустно», — хмыкнул я. «И где он сейчас?» «По ножовщине зарезали 2 лет назад, но пехотинцем он был, ага». Горько ухмыльнулся Димон. «Мы закончили обед в молчании, но я заметил, что другие продолжают коситься на нас. После обеда мы вышли на улицу, и Василий уже шел навстречу, как по расписанию. Он повел нас по усадьбе, выполняя Катин приказ. Впечатлить нас могущественным родом Демидовых. Это выглядело как фарс, поэтому мы с Димоном едва сдерживали ухмылки». «Усадьба клана не просто резиденция», — начал Василий, пока мы шли по мощенной дорожке. «Это центр управления кланом. Здесь все подчинено строгой иерархии и работает как часы. Вы пехотинцы, низшие. Чуть выше идут бойцы, считайте те же пехотинцы, только которые себя проявили. Дальше уже клановцы, затем элита, вроде Романа или лидеров побочных семей рода. Ну а потом уже советники, глава клана Сергей Александрович, его супруга и дочь». «А император?» – подколол Димон. «Тоже на чаек заглядывает?» Василий остановился и взглянул на лучника с улыбкой. «Еще одна шуточка, и крайне пожалеешь». Воздух вокруг мужчины потяжелел. «Рекомендую все же понять, где вы находитесь». «Он больше не будет», – сухо сказал я, и мужчина кивнул, а Димон насупился. «Вот и хорошо. Запомните, император иногда даже бывает здесь гостем. Демидовы – один из ближайших его союзников». «Все, что вы делаете, отражается на репутации клана. Подведете – пожалеете, и подставите Екатерину Сергеевну в первую очередь». Мы с Димоном переглянулись. Девчонка взяла на себя такую ответственность? Что ж, пожалуй, тут на земле она и вправду что-то из себя представляет. Даже не так, она представляет собой очень серьезную фигуру, этого нельзя не учитывать. Мы вышли во двор, и я невольно замер. С этого ракурса усадьба казалась еще больше. Центральный дворец был огромен, а справа виднелся административный корпус. Длинное здание с большими окнами и охраной у входа. Василий сказал, что там работают советники, аналитики и финансисты клана. Те, которых контролирует лично Сергей Александрович Демидов. Все, от контрактов до разведки, проходит через это здание. Доступа туда вам нет, и не пытайтесь. «Василий, а откуда такой кредит доверия?» – спросил я. «Вот так вот вываливать всю информацию обычным пехотинцам?» Мужчина усмехнулся и покачал головой. Вы из Авалона и не будете обычными пехотинцами. Вскоре вас станет гораздо больше, вы лишь первые, и я буду куратором всех, кто попал в Авалон. Глава клана делает на вас большую ставку, и оказание доверия – первый шаг к сотрудничеству». «Что-то на сотрудничество это не похоже», – пробухтел Димон. «Мы просто на вас работаем». «Вы тут всего несколько часов», – сухо ответил Василий. «Нужно время». Слева тянулся корпус, похожий на казармы. Там жили бойцы и пехотинцы вроде нас. Василий сказал, что там есть тренировочные залы, оружейный и медпункт. Все организовано так, чтобы клан мог в любой момент собрать боеспособную группу. «Но вам выделена собственная комната в центральном здании. Цените». Он кивнул и продолжил. «У нас около 200 бойцов на постоянной основе. А сколько мы можем поднять в течение суток, вам лучше не знать. Так, что еще? Охрана периметра. 24 часа в сутки. Камеры, датчики движения, снайперы. Сбежать невозможно». Василий испытующе взглянул мне в глаза. «Мы не собирались». Холодно ответил я, но про себя отметил. В случае чего камеры и снайперы – это реальная проблема. Гаражи оказались отдельным зданием, размером с небольшой ангар. Внутри стояли десятки машин, от черных внедорожников и кроссоверов до спортивных тачек, которые стоили, наверное, как три моих квартиры. Василий подвел нас к одному из кроссоверов, черному, с тонированными стеклами и эмблемой Демидовых на капоте. «Это ваша машина», – сказал он, – «но не потому, что вы особенные». «Теперь вы представляете клан, и статус Демидовы выражают везде. Внимательно следите за своими словами и поступками, теперь начинается совсем другая жизнь. Поверьте, это искренний совет, вам не понравится, что будет, если вы ослушаетесь». «Да я уже устал от ваших угроз», – беззлобно ответил я. Василий проигнорировал меня и открыл багажник. Внутри лежали два рюкзака с экипировкой. Ножи, бронежилеты, аптечки, фонари, даже пара раций. Ничего сверхъестественного, но я заметил, что на брониках тоже вышит орел с планетой. Похоже, Демидовы обожали свою символику. «На завод поедете, когда закончим экскурсию», — сказал Василий, захлопнув багажник, и дал мне ключи. «Ясно», — ответил я. «Вот еще что». Василий спохватился и вытащил из внутреннего кармана пачку 5000-ных купюр. На вид здесь было 1100. На карманные расходы. «О, это по-нашему!» Обрадовался Димон и попытался взять деньги, но Василий поднял руку вверх и протянул пачку мне. Мне были даны четкие инструкции, кому я должен их передать. Я забрал деньги и лишь хохотнул, посмотрев на кислую мину лучника. 100 000 на карманные расходы. Ну и расклады. Так-то это серьезные деньги, но для авалоновцев копейки мы в любой момент могли вывести куда более серьезные суммы. Мужчина повел нас дальше, показывая хозяйственные постройки. Была даже своя котельная, оранжерея, где выращивали какие-то растения. Кухонный корпус, где готовили еду для сотен людей, был отдельным зданием с кучей поваров и помощников. «Тут все как швейцарские часы работает», – пораженно сказал Димка, и я был с ним согласен. То, как жила эта усадьба, и вправду было поразительно. Я видел подобное впервые. Никакого хаоса или шума, только идеальный порядок. Еще одно событие привлекло мое внимание. Когда мы проходили мимо тренировочного полигона, я заметил, как группа бойцов отрабатывает рукопашный бой. Их было человек 20, все в черной форме, но без орла с планетой. Наемники? «Это бойцы», — пояснил Василий, заметив мой взгляд, — «те самые, пока что выше вас по рангу». «Что-то я уже устал от вашей огромной усадьбы», — протянул Димон. «Уже и на задание никакое не хочется». Я был с ним солидарен. Мы ходили уже сколько? Час? «Мы закончили», — внезапно сообщил мужчина и махнул рукой. «Полчаса отдых и выдвигаетесь. Я прослежу». Мы вернулись в комнату, и я рухнул на кровать, пытаясь осмыслить все, что увидел. Что ж, Демидовы построили империю, и мы теперь ее крохотные шестеренки. Но частью механизма я быть не хотел. Димон, сидя на своей кровати, вертел в руках новый телефон. Его лицо было мрачным. «Жек, я просто не могу сидеть и ждать, пока они притащат Олесю», — сказал он тихо. «Что, если она уже в опасности?» «Успокойся, с ней все в порядке», — ответил я. «Сам же слышал, как Роману приказ отдали. Вспомни-ка его силу и подумай, может кто-то что-то с Олесей сделать». «Но ты прав, сидеть и тупить смысла нет. Давай поедем уже на этот завод и сделаем, что нам велели. Заодно и узнаем, что из себя представляют местные задания. Нам в любом случае нужна информация, чтобы определиться, как действовать дальше. Долго на побегушках я тут точно не собираюсь. Самим нужно думать. Точно, узнаем, кто такие Демидовы от простых людей, которые с ними связаны. Кивнул Димон. И для начала мы уже кое-что знаем. Например, то, что нам дают тачку и не парятся, что мы свалим. «Ты представляешь уровень?» – нахмурился я. «Да уж». Лучник почесал затылок. Через полчаса я сел за руль, а Димон устроился на пассажирском сиденье спереди, листая планшет. «Тут до хрена информации про этот завод, досье на рабочих, записи с камер», – заметил лучник. «Хорошо подготовились», – сказал я, выруливая на дорогу. Мы замолчали, подумать было о чем нам обоим. Мои мысли занял завод, само здание и Демидовы. Месть пришлось отодвинуть на второй план. Черт, надеюсь, мы не влезем в какие-то грязные дела, а то потом обратного пути реально не будет. Жек, Димон вдруг стал серьезнее. Ты правда думаешь, что мы сможем выбраться из всей этой заварухи с охотой на авалоновцев? Правда, ответил я, взглянув в навигатор. Потому что у нас вариантов нет. Сейчас первым делом заскочим куда-нибудь мобилу отремонтировать. Ха! Димон даже выпрямился. Очень уж я хочу посмотреть, чего там за фотки этого бородатого козла Делянова.